Я вплетаю в тишину шум дождя, звон прозрачных струй, звуки ветра, что навстречу летят, свой вдох и твой поцелуй. Нанизаю звон росы поутру,